Петр решительно выступил против проекта Воронцова, закреплявшего монополию на землевладение и занятие промышленностью исключительно за дворянами. Страница 129. Планы Петра были другими. Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность, писал Штелин. Это то, чего как раз и не хватало России. Это именно то, что позволило европейским странам крепостную Россию обогнать. Первая и главнейшая причина отсталости России – как раз отсутствие сильного третьего сословия, подобного английскому, голландскому, немецкому. Именно полнейшее пренебрежение к третьему сословию привело Францию к революции, Речь Посполитую к краху, да и стало, пожалуй, главной причиной российских революционных переворотов. Одновременно Петр издал несколько крайне толковых указов о коммерции, которыми запрещал ввозить из-за границы сахар, сырье для ситце-набивных фабрик и другие виды продукции, производство которых вполне может быть налажено в России. Одно из отдаленных последствий этого указа то, что Россия при преемниках Петра стала крупнейшим производителем и сахара, и ситцев. Кроме того, Петр ввел поистине революционное новшество – запретил владельцам фабрик и заводов покупать себе крестьян в рабочие и повелел довольствоваться вольными наемными по паспортам за договорную плату. Страница 130. Легко догадаться, куда привели бы Россию все эти меры, выполняемые в полном объеме, получавшие дальнейшее развитие, уж безусловно, не в нищету и отсталость. Исабель де Мадериага, надо отдать ей должное, раскопала и вовсе уж шокирующие иных подробности. Екатерина спустя 4 или 5 дней после своего воцарения присутствовала на одном из рядовых заседаний Сената и обнаружила в повестке дня восходящее к временам Петра III предложение позволить евреям селиться в России. Каково? Выполнение этого решения означало бы, что в России, пожалуй, никогда не возникла бы черта оседлости и все связанные с ней трагические последствия. Мы прекрасно знаем из европейской истории, каких успехов в развитии достигали государства, не боявшиеся свободно живущих в стране евреев. И помним, что ни Англия в этом случае не потеряла своей английскости, ни Франция французскости. Я, конечно, представляю, что скажет по этому поводу Портай-Геносе Шафаревич, получивший великолепную возможность произвести в жидомасона и Петра III. Но есть у турок хорошая пословица. «Ит урер чавран джечар», что в вольном переводе означает «собака лает, караван идет». Страница 131. «Вольность дворянская». Знаменитый указ Петра о вольности дворянской подвергся тому же натиску мифологов. С одной стороны, его содержание искажается, то ли умышленно, то ли по незнанию предмета. С другой, история его появления на свет опять-таки сводит к скверному анекдоту. Из книги в книгу кочует история, как недотепа Петр, сбежав на свиданку к своей Лизавете, запер в комнате вместе с датской собакою своего секретаря Волкова, велев за время его отсутствия сочинить какую-нибудь государственную бумагу, чтобы все были уверены потом. Государь не по бабам шлялся, а с заката до рассвета пребывал в трудах, аки пчелка. Дисциплинированный Волков, почесывая репу и бродя по комнате, смотрел-смотрел в поисках озарения на датскую собаку, но, не добившись от нее толковой подсказки, в конце концов все же и сам допер. «Ба! А не сочинить ли мне что-нибудь этакое о вольности дворянской?» И накропал за ночь. Историю эту уже в конце XVIII века сам Волков рассказывал князю Щербатову. Тот сдуру поверил, вставил в свои труды и пошла писать губерния. Даже великолепный историк Эйдельман, внимательный к источникам, пересказывал этот дурацкий анекдот как реальность. Дело даже не в том, что Екатерина, между прочим, оставила исчерпывающие воспоминания о Волкове как о субъекте бесполезном для серьезной работы, красноречив, но ветрен до крайности, любит лишь пить и веселиться, и единственное его достоинство – красивый почерк. Страница 132. Указ этот слишком серьезная и проработанная бумага, чтобы быть нацарапанным за ночь недалеким секретарем. Более того, еще за месяц до той преснопамятной ночи, проведенной Волковым в компании датского дога, Петр III посетил Сенат и в общих чертах изложил содержание будущего указа, что вызвало всеобщее ликование. Сгоряча предлагали даже воздвигнуть императору памятник из чистого золота. Однако Петр ответил: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных». Итак, вопреки устоявшемуся мнению, этот указ вовсе не означал некоего права дворянства на всеобщее безделье. Наоборот, он всего лишь ликвидировал тяжелое наследие дракона московского, когда люди, вопреки и состоянию здоровья, и склонностям, способностям, и личному желанию выбрать ту или иную область деятельности, обязаны были каторжным образом служить четверть века, куды начальство рассудит. Указ подробно регламентировал все стороны жизни дворянства, как раз для того, чтобы вольности не превратились в беспредел. Страница 133. Выходить в отставку, как с военной, так и с гражданской службы, разрешалось только в мирное время, с разрешения начальства. Это правило утрачивало силу во время военных действий, а также за 3 месяца до их начала. Было разрешено поступать на службу за рубежом, но только в союзные державы, с обязательством по первому требованию вернуться в Россию. Чиновников Сената и его контор отныне должны были выбирать сами дворяне, ежегодно по препорции живущих в губерниях. Строгая ответственность возлагалась на родителей за надлежащее воспитание детей. Родители всякого дворянского недоросля по достижении им 12 лет обязаны были письменно отчитаться, чему их сын обучен, желает ли учиться дальше, и если да, то где и чему. Сравните с воспоминаниями Головина об обычаях Петра I. Новаторским было установление прожиточного минимума. Те, кто имел меньше 1000 крепостных, должны были определять детей в кадетский корпус. Тем, кто вздумал бы оставить детей без обучения, пристойных благородному дворянству наук, Петр III прямо пугал тяжким нашим гневом. А те, кто решит уклоняться от надлежащего обучения детей, предлагалось рассматривать как нерадивых о добре общем и презирать всем нашим верноподданным и истинным сынам Отечества.